По сравнению с низким и некрасивым входом здания, внутренние помещения оказались удивительно просторными. Однако нигде не было видно признаков семейной жизни, словно в течение долгого времени здание пустовало. Воздух был затхлый, сильно пахло мышами. Пока Розамунда проходила по зданию, у нее возникло подозрение, что дом уже давно секвестирован у одного из соперников правящего императорского дома. Наконец маленький кортеж остановился перед двойной дверью, обитой тисненными бронзовыми листами с мозаичным орнаментом. Двери бесшумно распахнулись, и в коридору вырвался запах горячего свечного сала, смешанный с запахом ладана. Сделав 4 шага внутрь комнаты с низким сводчатым потолком, графиня внезапно остановилась. Посреди комнаты, широко расставив мощные ноги, в белоснежном плаще с алым крестом крестоносца, стоял Дрога из Четраро. Драгоценные камни на пальцах и нависевшие у него на шее цепи ослепительно засверкали, когда он, подавшись вперед, хотел поцеловать ей руку, но она ее быстро отдернула. «Добро пожаловать», — сказал он, — «в дом крылатого быка. Хотя он и не принадлежит мне, он все же мой до тех пор, пока мне больше не понадобится». Сводчатый потолок комнаты поддерживали 4 массивные резные колонны, должно быть, весьма древние. То здесь, то там мерцали высокие свечи, дававшие больше света и меньше дыма, чем деревянные лучины, к которым оба они привыкли. Подобно статуям за спиной барона из Четераро, вытянувшись, стояли 4 наемника-викинга. Они отличались таким же высоким ростом, как и бывший граф Аренделский. Алые плащи наемных стражников и их серебряные шлемы плали и блестели при свечах, ослепляя великолепием. На остальных шапочках северян поблескивали металлические истребиные крылья. Розамунда стояла, гордо выпрямившись, смело глядя вперед, дерзко вздернув подбородок. Первоначальное чувство облегчения при виде знакомого лица, ломбардца, быстро уступило место гневу. Дрога сделал шаг вперед. «Почему вы не оказали мне честь и не надели диадему, которую я вам послал? Я не желаю притрагиваться к подарку самонадеянного и бесчестного человека, которого я презираю». Лицо Дрога напряглось, любезная улыбка сменилась выражением жестокости. «Позаботьтесь о собственном благополучии, не говорите мне дерзких слов. Я такого не потерплю даже от женщины», — с угрозой в голосе сказал Дрога. «Теперь вы слушайте, и слушайте внимательно. Мне пришлось вас захватить и доставить сюда только потому, что вы по глупости игнорировали мои вежливые и горячие просьбы». Он попытался улыбнуться. По правде говоря, никогда еще Дрога из Четраро так не унижался перед женщиной. Розамунда, ничуть не смутившись, смотрела ему прямо в глаза. «На этот раз мой брат не пощадит вас», — жестко сказала она. Дрога хрипло рассмеялся. «Вы забываете, что верный обету крестоносца он не может напасть на меня. К тому же у него для этого не будет и причины, при условии, что вы будете вести себя вполне разумно». Розамунду охватила такая ярость, что руки у нее задрожали, словно поток кипучей крови ее отца устремился в ее жилы. «Только трус способен так поступить», — с вызовом бросила в лицо ломбардцу графиня. С большим трудом Дрога сдержал себя, лишь слегка притопнув ногой в остроконечном алом башмаке. «Розамунда де Монтгомери», — сказал он с волнением в голосе, — «я вас люблю и прошу вашей руки для честной женитьбы. Вы станете хозяйкой 5 прекрасных и более богатых, чем Сан-Северино, поместье в Италии. А когда закончится война, клянусь, вы, как княгиня, станете управлять таким огромным владением, что его нельзя будет объехать верхом и за 2 дня. «Убирайтесь!» — почти закричала Розамунда, гордо откинув голову назад. «Вам не удастся покорить меня, как пугливую крестьянскую девчонку!» К удивлению графини, в ответ на ее слова лорд просто рассмеялся. «Теперь видит Христос и его апостолы», — спокойно сказал он, блеснув голубыми глазами. «Вы нравитесь мне все больше и больше, прекрасная Розамунда де Монтгомери». И, обернувшись через плечо, ломбардец отдал какой-то приказ. Сразу же 4 слуг кинулись в глубину слабо освещенной низкой комнаты. 2 викингов встали у одной двери, 2 у другой. Там они замерли в ожидании, затаив усмешки в своих пышных русых усах. По следующему знаку хозяина один из северян резко распахнул находившуюся за его спиной дверь. Оттуда вырвался ослепительный сноп света. Изумленная, сбитая с толку Розамунда увидела небольшие покои. В глаза ей бросилась огромная постель, накрытая алым шелком под такого же цвета балдахином, и стол, на котором поблескивала богатая сервировка и высились груды всевозможных деликатесов. 3 слепых музыкантов настраивали свои инструменты. «Смотрите!» — потребовал Дрога, сопровождая свои слова решительным жестом. «В этой комнате мы проведем нынешнюю ночь». «Сначала вам придется меня убить!» Розамунда не выглядела испуганной, а лишь холодной и дерзкой. «Сигурд!» — позвал Дрога. Отворилась 2-я дверь. «Вам ничего не видно с того места?» — ломбардец обхватил сильной рукой талию графини и притянул девушку к себе. Сопротивляясь, Розамунда со всей силой юного тела пыталась нанести ему удар по голове, но другая рука Дрога удержала ее. «Что толку драться, кошечка без ногтей? Теперь, дорогая миледи, загляните в другую комнату». Розамунда упиралась всем телом, но он без труда протащил ее по каменному полу к двери часовни. Свисавшие на цепях с потолка серебряные лампады наполняли ее облаками ароматного дыма, иконы, украшенные драгоценными камнями в золотых окладах, стояли перед алтарем. Перед распятием изумительной работы поджидали католический священник и 2 псаломщиков. Последние негромко затянули псалмы. «Теперь, миледи, выбирайте», — улыбаясь, предложил Дрога. «Обменяемся ли мы перед отцом Григорием брачными обетами, или же мне придется просто перенести вас в другую комнату?» С недоверием всматривалась Розамунда вглубь часовни. «Не сон ли все это? Не видение? Там, в глубине, живые ли это люди? Ведь они совершенно неподвижны. Предупреждаю вас, Дрога, я не поддамся и не хочу иметь с вами дело», — пыталась сопротивляться Розамунда. «Ах, но вам не придется», — сказал он внезапно осевшим голосом. «Вы должны это сделать. И вам нужно все решить в течение часа. Розамунда, вы должны были знать, что завоевали мое сердце в тот самый день, когда я увидел вас на башне в замке Сан-Северино. Взгляните на меня». Положив руку ей на плечо, он повернул девушку к себе. «Взгляните на меня», — повторил он. «Можете ли вы поклясться перед Господом Богом, что действительно ненавидите меня и никогда не испытывали ко мне ничего большего, чем мимолетное влечение?» И было в нем что-то такое, какая-то особая влекущая сила, было что-то в его повелевающем взгляде такое, что решимость покинула Розамунду. «Нет, я не могу поклясться в этом», — прошептала девушка. «Ну и...» — — мягко настаивал Дрога. «Пройдем ли мы в часовню, прежде чем вернемся в спальню?» «Помоги мне, Боже!» — вырвалась у Розамунды, и ее милое личико побледнело. «Я собой не владею. Это какое-то колдовство, наваждение, но я признаю тебя моим господином и мужем, каким бы своевольным и жестоким ты ни был». Положив обе ладони ему на грудь, она слегка отодвинулась от него. «Но если ты хоть раз изменишь мне, унизишь или предашь меня, — сказала она, гордо зардевшись, — я убью тебя. Иного я и не ожидал». Дрого из Четрара нагнулся и поцеловал ее руку, затем, предложив ей свою, провел Розамунду де Монтгомери в часовню.